Глава шестая. Лёша. «Даже чаю не предложишь?» Спрашиваю, намеренно стараясь вывести Лену на эмоции. Она сейчас очень устала, а значит, сильно раздражена, и это мой шанс выяснить правду. Ни в одном другом случае я бы не стал поступать подобным образом, но сейчас мне не до сантиментов. У Ленки большие проблемы с непростыми людьми, и чем дольше она будет о них замалчивать, тем хуже могут быть последствия. Мне ведь в любом случае их разгребать. Пусть она не говорит об отце своего ребенка, но я и это обязательно выведаю. Жаль, в клинике отказались принимать срезанный у Назарчика локон. Я узнаю, кто отец ее ребенка любым доступным мне способом. Только вот это ждет. В отличие от проблем, которые свалились на Ленку. «Ты прикалываешься?» Надменно выгибает бровь. Лена крайне недовольна моим появлением и не скрывает этого. Она всем своим видом демонстрирует свое негативное отношение ко мне. Плевать. Пусть злится сколько хочет. Я все равно добьюсь своего. Она будет моей, и точка. Плевать, что подумают окружающие на этот счет. Для всех вокруг мы брат и сестра. Чего плохого в кружке чая? Искренне недоумеваю. Глупость какая-то, честное слово. «Хочешь чай, сделай его сам». Бросает мне как псу и отворачивается. Молча проглатываю. Сейчас не время начинать спор. «Что где находится, ты знаешь». Говорит и, подхватив Назара на руки, уходит в ванную. Знает ведь, что я не пойду следом за ней. Ну что же, сам так сам. Оставляю ботинки у двери, прохожу на кухню. Там же в раковине мою руки, ведь ванная занята. Наливаю в чайник воды и ставлю греться. Пока вода закипает, достаю из холодильника яйца и взбиваю омлет. Я прекрасно понимаю, что Лена не успела приготовить мальцу ужин, а он голодный и ни в чем не виноват. Сегодня был крайне насыщенный на эмоции день, но тут уже ничего не попишешь. В наших силах сделать вечер тихим и спокойным. Но, к сожалению, это вряд ли получится. Впереди ждет сложный разговор. Пока режу колбасу, закипает вода в чайнике и в кастрюле. Кидаю вынутые из морозилки сосиски в кипяток, а чайник оставляю нетронутым, пока не до него. Кидаю на сковороду колбасу, обжариваю. В заранее приготовленные кружки делаю чай и оставляю его остужаться. На раскаленную сковороду наливаю яично-молочную смесь. Оценив приготовленный наспех ужин, вспоминаю, что видел в холодильнике огурцы. Достаю их, мою и нарезаю толстыми кругляшами. С части снимаю кожуру, пусть малец погрызет, ему будет полезно. Конечно, из меня тут еще повар, но кривой омлет лучше, чем никакого, а оттягивать разговор больше нельзя. Слишком нехорошие у меня касаемо ответов, догадки. «Лёша, я...» Лена заходит на кухню, видит меня и ахает. Написанное на лице изумление выше всяких похвал. «Ты готовишь?» Неверя озирается по сторонам. «Зачем?» Переводит на меня ошарашенный взгляд. «Что за глупый вопрос?» Хмыкаю, едва сдерживая скепсис. «Готовят для того, чтобы есть». Озвучиваю банальный факт. О том, что мне нужно как можно скорее остаться с ней наедине, решаю промолчать. Лучше раньше времени не пугать. Лена подходит к плите, заглядывает в сковородку и от удивления качает головой. Берет лежащую на столе лопатку, помешивает и снова закрывает крышку. «У тебя омлет чуть подгорел», — подмечает, хватая с разделочной доски кругляш огурца. «Так вкуснее», — подмигиваю. Ленка закатывает глаза. Пока я вожусь с грязной посудой, она успевает накрыть на стол, разложить приготовленную еду по тарелкам и ставит хлебницу с нарезанным хлебом. Последнее меня очень удивляет, поскольку я знаю о ее приверженности на ночь не есть. «Мама, ням-ням!» На кухню прибегает Назар. Ленка подхватывает мальца под руки, сажает в специальное кресло и тут же пристегивает. Ставит перед ним пластиковую тарелку с очищенными от кожуры огурцами, а сама берется за сосиски. Совместными усилиями накрываем стол. Едим сами, по очереди кормим Назара. Он с удовольствием уминает все, что ему дают. «Ты куда?» — шикает, замечая, как я хочу угостить мальца сосиской. «Даже не думай!» — предупредительно заявляет. «Почему?» «Искренне недоумеваю. Они вкусные». Лена снова закатывает глаза. «Ты на состав посмотри. Там нет ничего натурального», — подмечает. «Тогда почему они у тебя в морозилке? Тут же парирую». «Отец передал», — признается, скромно опуская глаза в стол. «Сегодняшние сумки с продуктами, сосиски, которые бы Лена сама ни за что не купила, колбаса». В голове складывается один нехороший пазл. Благодушие вмиг улетучивается. «Тебе не хватает на продукты?» — спрашиваю у нее в лоб. Лена кусает губы. «Так...» — отставляя тарелку в сторону, смотрю на названную сестру. Она по-прежнему не поднимает на меня взгляда. «Может, объяснишь, что происходит, Лен?» «Давлю и не стесняюсь этого». «Все в порядке», — шепчет тихо. От перевернутого стола и разноса кухни нас спасает Назар. Лишь он один заставляет меня не сорваться. «Все настолько в порядке, что ты питаешься продуктами, исключительно переданными отцом». Рычу, не сдерживая свою злость. Лена вспыхивает, поднимает взгляд на меня. «Мое финансовое положение тебя не касается», — отрезает интонацией точь-в-точь, как у меня. «Я не позволю тебе влезать в мои дела. Сама разберусь. Ты мне никто». Атмосфера вокруг нас накалена, аж искры летят. Удивительно, но мы умудряемся спорить, практически не повышая голос. Не сговариваясь, заботимся о маленьком малыше, ужинающем с нами. «Совсем недавно ты называла меня своим братом. Ловко подмечаю. А еще раньше говорила, что любишь меня». Лена резко отставляет еду в сторону и поднимается из-за стола. «Стоп!» — выставляет руки ладонями вперед. «Тема закрыта. Когда мы были вместе, то я не знала, кто твой отец». «Вот теперь ты знаешь. И что с этого?» Смотрю на нее в упор. В глазах стоят слезы, дышит часто, все эмоции написаны на лице. «А то, что ты мой брат!» Говорит прерывисто, всхлипывает. «Неужели ты этого не понимаешь? Нам нельзя быть вместе». В ее взгляде столько боли, что становится не по себе. Прекрасно понимаю, о чем она думает, но самое ужасное — мне нельзя ее разубеждать. Раз отец не сказал правды о моем рождении, то я тоже должен молчать. Даже если из-за этого лишусь шанса быть с любимой женщиной. Увы, но жизнь порой бывает слишком жестокой. «Сядь». Давлю на нее тоном. Лена вмиг меняется в лице и закрывается. Мне больно на нее смотреть, но ничего изменить не могу. Приходится отталкиваться от того, что имеем. «Села», — бурчит, скрещивая руки на груди. Назарчик начинает елозить на стуле. «Ешь». Киваю на тарелку. «Мальца я сам покормлю». Говорю тоном, не терпящим возражения. «Я прекрасно справлюсь без тебя», — заявляет, вновь выпуская свои иголки. «Знаю, но свои проблемы без меня не решишь». Парирую, ловлю на себе встревоженный взгляд. «Нет, о них будем говорить позже. Предупреждаю. Сначала ужин, затем уложишь ребенка спать. А после уже побеседуем». «Да пошел ты!» Шипит разъяренно. С силой опускаю на стол кулак. Вилки подпрыгивают. «Тихо!» Рявкаю. Лена от шока округляет глаза. «Села и ешь!» Жестко требую от нее. Назарчик, не понимая, замирает, смотрит на маму, ожидая реакции. Ленка открывает рот, желая что-то сказать, но под моим гневным взглядом его тут же закрывает. Ужин, сон, разговор. Твердо чеканю каждое слово. И никак иначе. Шутки кончились. Мое терпение лопнуло.